Глава 21. Не нервничаю и ищу всему объяснение, а их нет. Как бы ни старался, не нахожу ни одного логического ответа на всевозможные вопросы. Спасибо за помощь. Здороваюсь с владельцем отеля, обмениваясь рукопожатиями. Да мне в радость. Если бы в мое время мне бы так кто помог, я бы свою жену 2 месяца не искал. «Искал?» — выгибая вопросительно брови. Он отмахивается. «Забей, там долгая история. Смотри, может, все же помогу. А чего такая срочность у всех? И вы парой? Рассказывайте!» — усмехается Гордецкий, откидываясь на спинку кресла. Его это все забавляет, а мне хочется провалиться сквозь землю. Но я вкратце рассказываю, сверля взглядом видео в мониторе. Я и блондинка как раз заходим на этаж. Долго терпеть не можем, поэтому целуемся прямо у двери. Прижимаю девчонку к стене, а она обхватывает меня ножками и жарко отвечает на поцелуй. Пока Динар рассказывает свою историю, приближаю изображение наших лиц. Своего не вижу, а вот незнакомки — прекрасно. Я, сука, месяц думал, что сумасшедший и озабоченный, помешанный на Тихомировой, но это она, точно она. Но не пойму, к чему весь этот маскарад. Парик, линзы. Анализирую тот вечер и чуть не бью себя по лбу. Черт возьми, так вот что она тогда имела в виду. «Ты не подумай, я не такая», — выдыхает мне прямо в губы у дверей номера. «Какая такая?» — усмехаюсь и впиваюсь губами в ее шею. Кожа бархатная, нежная, будто дотрагиваешься до зефира. Такая же сладкая и вкусная, дурманищая. Я не со всеми веду себя так. Как? Готова заняться сексом в первую встречу? Да. Выдыхает тяжело от возбуждения. Мне сейчас так горячо. Терпеть не могу. Не понимаю, что со мной. Надо бежать от этого состояния, но... Тебе хочется довериться. Отрываюсь от ее кожи, выпрямляясь. Все. Не могу. Если не заполучу эту малышку с Риткиным лицом, точно закончу прямо в свои брюки. Нереальное чувство. Я сбрендил. Вижу в своей новой знакомой свою помощницу, которую хочу до боли в паху. А она все бегает, хвостом крутит и не дает. Коза драная. Драная! Но не мной. Затаскиваю блондинку в номер, останавливаюсь с ней прямо у кровати. Ты доверилась не тому человеку. Ты в курсе? Хватаюсь за волосы, оттягиваю их. Жадно целую малышку, насилую ее манящий рот. Рука отпускает локоны, гуляет по изгибам. В голове только один образ, и он раззадоривает. Горячит кровь, что уже бурлит в венах. Открываю глаза. И окончательно схожу с ума. Галлюцинации. Кудряшки россыпью струятся по плечам вместо прямых светлых волос. Вижу их. И переклинивает. А сквозь туман помутнение слышу маленькое признание. «Может быть, у меня плохое зрение, но вы похожи на моего босса, поэтому вам хочется довериться». Стоит ли говорить, что тогда башку сорвало еще сильнее? Я погрузился в ролевую игру, где представил свою помощницу. Жарил ее, блин, как мог. Вспоминал все подколы Маргаритки, ее несносный нрав и просто издевался над девчонкой. С ума сошел. И еще раз в этом убеждаюсь. Я не смог отличить фантазию от реальности. Могу списать все на алкоголь, только и всего. Но это не оправдание. У Маргариты я был первый. Чистая, маленькая малышка. У нее сорвало тормоза, и она отдалась мне. Крепко стискиваю зубы. Дура. Маленькая, малолетняя дура. А если бы на моем месте был кто-то другой? Идиотка! Убил бы, если бы мог. Отхлестал ремнем, а потом поставил на колени перед собой. Черт, я должен был сказать, поставил в угол. Опять мысли пошли не туда. Я вроде и рад, но все еще злюсь. И в недоумении. Она не помнит этого вечера. Если бы помнила, то вела бы себя по-другому. Но ведь могла посмотреть на меня утром, когда убегала. Или струсила. Но Тихомирова не трусиха. Смелая, бойкая. Черт, нужно с ней поговорить. Обязательно сделаю это, когда покажу ей мощь ремня. «Узнал, что хотел?» — спрашивает Гордецкий, явно уловив изменения в моем лице. «Я ей жопу надеру», — решительно заявляю. «Знаешь ее?» «Неважно!» — отмахиваюсь. «Говорить не могу. Мысли сейчас не здесь. Они уже на турбазе. Куда я и еду сразу после этого? К Ритке Маргаритке. Кого-то давно не пороли. И я собираюсь это исправить».